Я не говорил, что они мои друзья, дорогой гном. Они тут недавно решили обосноваться в моем граде веселом и начать свою деятельность. Я пытался их отговорить, откупиться, ну или как-то договориться по-хорошему, но они оказались, мягко говоря, не слишком сговорчивыми. Бычье, одним словом, я ищу способ решить создавшуюся проблему. Если ты поможешь мне, я соглашусь гонять твои маршруты. Ты мне решение проблемы, я тебе логистические услуги. Гинти недовольно заворчал, поскреб бороду. А давай я лучше заплачу тебе 20 тысяч золотых вместо этого. Ну как, по рукам, чистым золотом, без всяких артефактов. Он отмахнулся от кучи артефактов, как от пройденного этапа введения переговоров. Я скривился. Ты понимаешь, Гинти, какая загогулина. Сколько бы золота ты мне ни дал, оно в итоге окажется в их руках, или мне придется потратить его на борьбу с ними же. Порочный круг, а такая борьба не входит в мои бизнес-планы. Я оптимизирую производство, у меня порядок на складе, я хороший перекупщик, плотно контролирую свои транспортные маршруты, и у меня нулевые потери от бандитизма. Все разбойники в моем кармане, и мы заинтересованы в том, чтобы дороги были чистыми и безопасными, как слеза младенца. А вот с городской преступностью я попал в досадную ситуацию. Слушай, Морозов, скажу тебе на чистоту. Серебряные шуты – это такой геморрой, что врагу не пожелаешь. Я бы предпочел держать свою команду от них подальше, признался Гинти. Себе дороже выйдет связываться с этими отморозками. Но ты ведь знаешь, как с ними бороться, верно? Не унимался я. Есть же какие-то методы, рычаги давления, у тебя же тут целая сеть, свои информаторы. Гинти пожал плечами, и его борода качнулась. В некотором роде да, но подозреваю, тебе это лекарство понравится не больше, чем нам. Иногда лучше уж с болезнью жить, чем от такого лечения загнуться. Побочные эффекты могут вылезти похуже самой проблемы. Давай обсудим, предложил я. У меня весь день свободен. Время, деньги, конечно, но тут случай особый. Инвестиция в безопасность моего предприятия, Града Веселого. Гинти тяжело вздохнул, и его борода затрепетала. Похоже, без выпивки тут не обойтись. История длинная и невеселая, как понедельник после отпуска. Он извлек объемистую флягу из одного из своих многочисленных карманов или мешочков, сделал добрый глоток и протянул ее мне. «Или ты еще и не пьешь?» – с подозрением спросил гном. Вместо ответа я взял бутылку и отхлебнул. Напиток оказался довольно крепким бренди, но, надо сказать, не такой уж и гадостью. После дыма в этом погребе самое то, чтобы горло промочить и мысли в порядок привести. «Итак, с чего бы начать?» – произнес Гинти, задумчиво поглаживая бороду. Он отхлебнул еще из фляги и снова протянул ее мне. «Значит, серебряные шуты – это воровская гильдия с очень активным членством, а фишка с собственной валютой делает их чертовски популярными, потому что волей-неволей заставляет клиентов становиться их пособниками и участниками финансовой пирамиды. Так что избавиться от шутов в любом районе – та еще задачка со звездочкой. Но есть способ помешать им работать в твоем городе. Способ очень техничный, почти юридический, но он сработает. Продолжай, сказал я, глотнув и возвращая ему флягу. Атмосфера становилась все более доверительной. Он сделал еще глоток и кашлянул. Отличное пойло, шибает лучше, чем первая любовь, отметил гном. Так вот, лет эдак 200 назад в истоке развелось слишком много воровских гильдий. Я имею в виду, ты не мог войти в город, чтобы там не ошивались 5-6 разных шаек, каждая со своими понятиями. А воры, как известно, не очень-то любят делиться. Территориальные войны являлись обычным делом. Куча насилия, постоянных жертв, по улицам было просто опасно ходить. Прямо как в Чикаго во времена сухого закона. Не знаю про эту Чикагу, но законы против них не особенно помогали. Он сделал паузу, чтобы сделать еще глоток. Короче говоря, один хитрый ворюга, имя которого история не сохранила, вышел из этой мясорубки и нашел способ заставить всех прекратить грызню. Он провернул сделку с 7 главарями разных гильдий. Они договорились провести постоянные границы территорий. Эдакий пакт о ненападении. Каждая гильдия застолбила свой кусок, а потом все поклялись никогда больше не работать на чужой земле, не лезть в чужой огород. С тех пор среди теневого люда воцарился мир, и они теперь спокойно совершают свои кражи и прочие преступления, не опасаясь, что за ними придут высококвалифицированные коллеги из конкурирующей фирмы. «Понятно», — вздохнул я, — «это напомнило мне, как работала организованная преступность в моем родном мире. Неплохой способ обеспечить мир между группировками. Эдакое ОПГ-перемирие, раздел сфер влияния. И что это дает мне? Какая мне с этого выгода, если говорить о моей проблеме? Ну, деревни, контролируемые избранниками, в пакт о разделе территории не входит. Тут работает принцип «кто первый встал, того и тапки», — пояснил Гинти. «Кто первый туда сунулся и закрепился, тот и владеет до тех пор, пока владыка не организует воровское логово, разумеется». «Воровское логово?» — переспросил я. Звучало интригующе и одновременно стрёмно, прямо как предложение открыть филиал социальной клараки у себя во дворе. Гинти хмыкнул. «Ну технически, как избранник, ты диктуешь законы и заправляешь всем». Но иногда у тебя могут возникнуть проблемы, требующие, скажем так, не совсем законных методов решения. Может, ты захочешь завести шпионскую сеть, или, например, заставить несговорчивого судью вынести правильное решение, или просто припугнуть конкурента. В таком случае ты строишь воровское логово, выбираешь, какую из семи гильдий хочешь крышевать, и они получают эксклюзивное право на твою территорию. Но они там не для того, чтобы тебя грабить. Наоборот, они с тобой сотрудничают. За плату, конечно, эдакие подрядчики на грязную работу. Что-то я не понял. То есть, ты хочешь сказать, я могу просто построить логово якудзы в своей собственной деревне, легализовать ОПГ и даже поставить их себе на службу? Гинти кивнул. Во многих деревнях есть то или иное воровское логово, и причины его возникновения всегда разные. Иногда просто для того, чтобы держать настоящих отморозков подальше, типа заключаешь договор с меньшим злом, чтобы избежать большего. В других случаях, чтобы у тебя появился разумный, хотя и не больно-то этичный инструмент для решения деликатных вопросов, которые официальными методами не решить. Погоди, при этом твой народ тоже действует нелегально, и ты хочешь, чтобы я подтянул вас? Я не говорил, что тебе понравится эта идея. Ты сам спросил. Еще раз, я так понимаю, Гинти, что твое предложение заключается в том, чтобы я построил логово для твоей гномьей гильдии и сделал тебя официальным смотрящим по граду веселому. Ну да, такой вариант меня бы устроил, хотя это изначально совсем не то, о чем я хотел с тобой договориться, потому что это геморрой для нас обоих. Есть определенные штрафы за наличие воровского логова в твоем городе, но там недовольство жителей, падение морального духа, все такое. С другой стороны, ты как бы закрываешь глаза на наше существование, даешь нам зеленый свет, а твои люди начнут сталкиваться с воровством, причем чаще, чем они привыкли. Преступность придет в град веселый, однако она будет организованной, контролируемой, если хочешь, меньшие из зол. «Я так не думаю», — сказал я, качая головой. «Боюсь, не готов подвергать своих людей прихотям преступников, которым плевать на закон. Это не мой метод управления. У меня другие КПИ, ориентированные на рост довольства и радости населения. Я не настаиваю на этой идее, человек. Изначально речь шла о совсем другом бизнесе. Ты всегда можешь попробовать пойти на пролом», — пожал плечами Гинти. «Выбрать законный путь и надеяться на чудо, что сможешь искоренить серебряных шутов без серьезных последствий для себя и своего города. Однако ты должен понимать, что они ведь ничтоже сумняшися убивают избранников, если те им сильно мешают, что сильно обрушивает стоимость деревни, обнуляет постройки, большинство достижений, может привести к принудительной высылке жителей. Но с точки зрения серебряных шутов это выгодно в плане имиджа и послужит уроком для других их жертв, типа показательная порка, чтобы другим неповадно было. Черт побери, Гинти, я отказываюсь верить, что единственный способ защититься от шутов – это отдать моих людей на растерзание какому-то другому преступному классу», — сказал я, поднимаясь со своего ящика стула. «Такая дилемма мне категорически не нравилась. Должен быть другой выход, всегда есть третий вариант, если хорошо подумать. Гном, похоже, не слишком обиделся на мое заявление и согласно пожал плечами. Я на эту роль не напрашиваюсь. Как скажешь, хозяин, барин. Вполне понимаю твое сочувствие к простому народу и твою социальную ответственность», — продолжил Гинти, — «но стараюсь мыслить прагматично. Рентабельность, эффективность, все дела. Преступность у тебя и так появится, особенно по мере роста деревни. Это как пить дать, закон больших чисел. Тогда ты станешь перед выбором: позволить свободно действовать любым криминальным элементам, творящим всякие непотребства с твоим градом веселый, превращая его в Содом и Гоморру, или управлять этим, выбрав правильную гильдию. Гильдию, которая не признает насилия и не участвует в таких гнусных делах, как заказные убийства. Уж лучше иметь в городе таких, чем случайный сброд отморозков и чертей, которые вообще без тормозов. «Я лучше рискну и попробую улучшить нашу правоохранительную систему», — сказал я. «Создам свою службу безопасности, если понадобится. Спасибо за выпивку и занимательный рассказ, но, думаю, мне пора». «Как знаешь», — ответил Генти, тоже поднимаясь и потягиваясь так, что кости хрустнули. «Но как насчет наших дел с перевозками? Предложение еще в силе, или ты решил и от него отказаться?» Я остановился на этих словах. Идея пришла мне в голову почти мгновенно. «Отказаться? Эврика, блин, а что, если...» Я снова повернулся к гному. «Скажи мне, а какое наказание следует за нарушение криминального перемирия?» Спросил я. «Того самого, о котором договорились все ваши главари гильдии. Какие санкции предусмотрены старинным пактом?» «А-а, ну...» Протянул Генти, скривившись, будто съел лимон. «Очень неприятная процедура. Главаря гильдии нарушителя пускают под топор, а также все подразделение, которое ответственно за косяк. Ликвидация полная и безоговорочная. Так что можешь мне поверить, у всех есть дикий стимул избежать отката любой ценой. Никто в здравом уме не захочет такой санации кадров в своей организации». Я медленно кивнул, услышав это. «Кажется, у меня все-таки появился способ избавиться от серебряных шутов. Нетривиально, но должно сработать. Изящное решение, как говорят математики. Отвечая на твой вопрос, гном, полагаю, в договоре о перевозках нет ничего плохого», сказал я уже другим тоном. «Теперь если бы ты помог мне найти что-нибудь для увеличения скорости моей лошади в качестве первоначального взноса. Мой конь улыбка, конечно, хорош, но небольшой апгрейд ему не повредит. Ну или какой-нибудь артефакт для улучшения логистики, если такое имеется». Глава 8. Улыбка, мой верный конь, к таким скоростям, мягко говоря, не привык. Или если честнее, вообще охренел от такой гонки. Всю дорогу, а это, на минуточку, от силы полчаса галопа вместо нескольких часов пешкодрала по гребаным лесам, он бесился, как необъезженный мустанг на каком-нибудь техасском родео, и жалобно ржал, мол, «Хозяин, ты чего, с дуба рухнул, али белины объелся?» Мы оба, прямо скажем, от этих американских горок слегка обалдели, потому что никогда с таким явлением не сталкивались. Но несмотря на поистине слепящую, просто сумасшедшую скорость, с которой мой рысак несся, как будто за ним все черти из местной преисподней гнались, мы оба остались целы и невредимы, ни царапинки. Появилось такое странное, почти мистическое ощущение, будто время вокруг нас реально замедлилось, ну как в крутых боевиках в моменте bullet time. Это позволяло мне, старому хрычу в молодом теле, вовремя реагировать на всяческие препятствия. Там ветка предательски низко висит, тут камень острый под копытом, и ловко, почти инстинктивно, направлять улыбку мимо опасностей. Может, проснулись рефлексы, что еще с армейских и бандитских времен остались, или это новый допинг от какого-нибудь хитрого артефакта так подействовал, потому что на такой-то скорости, ёпост, одна случайная толстенная ветка, попадись она не вовремя, могла бы меня просто в капусту раскрошить, костей бы потом не собрали, серьезно, размазала бы по стволу, как томатную пасту. К новому скиллу сверхзвуковой езды, конечно, придется еще привыкнуть, освоиться, но сам факт, что путь сократился в десятки раз, это что-то невероятное, просто крышесносное. Эффективность логистики, мать ее, сразу видно, кто тут бывший ЦА, а кто просто по лесу гуляет. Цена этого артефакта, да какая, к черту, цена, считай, даром достался, почти по себестоимости. Потому что мои собственные хитроумные схемы и многоходовочки должны по полной использовать всю мутность конторы самого Генти, его криминальной гильдии, которая, как я мимоходом выяснил, звалась Искатели Пути. Звучит-то как благородно, почти как рыцари круглого стола, а на деле, поди, те еще прохиндеи, контрабандисты и спекулянты. Тот договорняк, который я состряпал на коленке и на котором настоял, чтобы Генти его своей корявой лапой подписал, был нужен мне вовсе не для того, чтобы защититься от каких-то его юридических выкрутасов или банального кидалова с его стороны. Плевать я хотел на его возможные претензии, у меня тут свои куда более важные стратегические интересы на кону стояли. Скорее, это такой хитрый контракт, который гарантировал, что ящики с товаром, те самые, с артефактами, которые мне нужны как воздух, юридически, ну или по их местным воровским понятиям всегда, в любой момент времени числится во владении этих самых искателей пути. Вот такая особенность, но очень, мать ее, важная. Актив на их балансе, а не на моем. Чистая бухгалтерия и никакого мошенничества, хе-хе. Гинти, старый гномский лис с хитрющими глазками-буравчиками, похоже, решил, что я так уперся в эту конкретную формулировку для очистки совести и моральной стороны вопроса. Типа чтобы спать спокойно по ночам, зная, что формально я не при делах, если что-то пойдет не так. Он даже, помню, откровенно посмеивался, когда я набрасывал договор в его пыльной лавке, пропавшей плесенью и еще какой-то дрянью, и подкалывал меня, мол, какой я правильный мальчик, весь такой законопослушный, прямо образец для подражания. Но меня его Степ вообще не волновал от слова совсем. Пусть себе думает, что хочет, мне же лучше, если он меня за лоха держит. Нет, у меня имелся план куда как круче, я разработал куда более тонкую игру. Настоящая ловушка для клоунов из серебряных шутов, которые решили, что могут меня доить. Капкан, можно сказать, с очень жирной и аппетитной приманкой. Если шутам, этим местным гопникам, удастся спереть хоть что-то из тех фургонов, хоть один сраный артефакт, то они, получается, обчистят не меня, Алексея Сергеевича Морозова, законного владыку Града Веселого, а самих искателей пути. Такой вот поворот. А это чисто юридически по внутренним бандитским правилам и неписанным законам будет считаться просто вопиющим нарушением, настоящим беспределом. Одна шайка лейка наехала на другую, да еще и на поставщика, который, по слухам, связан с кем-то очень серьезным. Такое обычно не прощают, за такое и в бетон могут закатать, если тут, конечно, он есть. Ничего, найдут какой-нибудь аналог. И вот тут-то я и смогу использовать свой козырь, как мощный рычаг давления. Быть может, провести конструктивные переговоры с серебряными шутами и убедить их раз и навсегда отвалить от меня и моего города. Найти компромисс, исключительно выгодный мне, разумеется. А если они вдруг заортачатся, то бишь по самому хреновому сценарию упрутся рогом, то я просто настучу на них Гинти и буду с попкорном, ну или с его местным аналогом наблюдать, как они там между собой разбираются, и как шуты огребают по полной за свои художества. Пусть грызутся, как пауки в банке, мне это только на руку. Меньше конкурентов, чище воздух. Этот мой, без ложной скромности, гениальный план, конечно, требовал тщательного планирования, определенной доли обмана, ну, дезинформации, скажем так, для введения противника в заблуждение и, что немаловажно, способности отслеживать присутствие этих самых шутов в моем Граде Веселом. Нужно выяснить с точностью, есть ли у них тут свои кроты, информаторы или просто люди со слишком длинными языками. Первую партию товара Гинти обещал отправить лишь через 2 недели, что давало мне очень короткое окно возможностей, чтобы разрулить возникшую проблему раз и навсегда. Времени в обрез, как всегда в бизнесе, особенно когда на кону твоя репутация и безопасность активов. Ясное дело, я предпочитал разобраться с этим побыстрее, чем потом наблюдать, как шуты продолжают тырить добро у меня и у моих людей, подрывая мою экономику и боевой дух населения. Хватит, натерпелись уже от всяких гастролеров, пора показать, кто в Граде Веселом настоящий хозяин, а кто так, погулять вышел. По Еловому тракту я летел, оставляя за собой такой шлейф пыли, будто за мной гналась вся конница Чингисхана, ну или как минимум груженный КамАЗ по сухой проселочной дороге только что промчался. Улыбка, мой старый боевой товарищ, после такой сумасшедшей скачки находился, мягко говоря, не в своей тарелке. Вид у коняги был такой, будто он только что пробежал олимпийский марафон, причем с препятствиями, и он, похоже, больше не собирался двигаться ни на сантиметр дальше того места, где встал как вкопанный, прямо у ворот деревни, тяжело дыша и роняя пену судил. Забастовку объявил, паршивец лохматый. «Ладно, ты только не паникуй, парень, спокойно», – пробормотал я, с трудом слезая с его взмыленной спины. Ноги немного подрагивали от напряжения. «Отличный забег, просто высший класс. Формула-1 отдыхает». Я похлопал его по шее, чувствуя, как под ладонью подрагивает разгоряченная кожа, и вполне довольный скоростью доставки собственной тушки, оставил его отдыхать снаружи, щипать жухлую осеннюю травку. Пусть расслабится, бедолага, заслужил порцию овса и свежей воды. Улыбка только сердито фыркнул мне в ответ, зыркнув на меня своим большим карим глазом, видимо, все еще возмущенный тем, что я заставил его нестись как угорелого, словно на пожар. Ну ничего, привыкнет, я надеюсь, или придется искать ему какой-нибудь специальный допинг для выносливости. Лошадиный, разумеется, эффективность должна быть во всем. Деревенька моя, которая теперь уже стала полноценным градом веселым, за время моего недолгого отсутствия почти не изменилась. Все та же знакомая, немного унылая картина, те же запахи дыма от очагов, кислой капусты и чего-то еще неуловимо деревенского. Может, навоза? Народ по-прежнему вовсю готовился к зиме. Кто-то сосредоточенно латал дырявые крыши, утеплял щелястые стены своих домишек мхом и паклей, кто-то, кряхтя, таскал из леса дрова, складывая их в аккуратные высокие поленницы у стен, а кто-то усердно пихал в погреба и амбары как можно больше еды. Мешки с зерном, бочки с соленой рыбой, вяленое мясо. Запасы, запасы и еще раз запасы – главный девиз перед лицом надвигающихся холодов в этом суровом мире. Правда, настроение у них было, прямо скажем, не очень. Боевой настрой у народа явно упал ниже плинтуса, потому что на всех давила гнетущая неопределенность с грядущими заморозками, которые вот-вот должны нагрянуть, как снег на голову. Хрен его знает, какой выдастся предстоящая зима, мягкой или лютой, как в Сибири. И хотя улыбка после небольшого отдыха мог бы домчать нас до города этого хмыря, сэра Кертона из Липок, в два счета, я решил вернуться домой, чтобы лично проконтролировать подготовку, держать руку на пульсе и заодно показать, что владыка на месте, и все под контролем. Мне очень хотелось, чтобы эти ворюги, серебряные шуты, свалили из нашего района еще до начала зимы, пока не выпал первый снег, потому что густые зимние туманы, которые тут, судя по рассказам старожилов, не редкость, и короткий световой день могли дать им просто идеальную возможность спереть гораздо больше, чем я готов потерять. Это вам не мелочь по карманам тырить или кур воровать. Кто знает, может, они даже до наших продовольственных складов доберутся. А это уже, извините меня, вопрос выживания всего поселения. Остаться без жратвы зимой в этом мире перспектива, мягко говоря, так себе, прямой путь на кладбище. Может, я, конечно, и перестраховывался, накручивал себя почем зря, но решение принял твердо и бесповоротно. Как говорится, лучше перебдить, чем недобдить, особенно когда от тебя зависит безопасность людей. Я хотел искоренить угрозу моему народу и моему городу как можно скорее, вырвать с корнем, чтоб и следа не осталось от этих паразитов. Ни за что на свете я не позволю чужакам, гастролерам заезжим, пользоваться нами, держать нас в страхе и сеять хаос в граде веселом. Хватит, наелись уже дерьма по горло. Это уже, черт возьми, дело принципа и моей репутации как владыки. Глубокой ночью, когда весь град веселый погрузился в сон, а на улицах только лениво тявкали собаки да завывал промозглый осенний ветер, я назначил Заряне секретную встречу. Решил встретиться с ней в винодельне, в подвале, а не на нашем обычном месте, в моем кабинете в администрации. Так, на всякий случай, для конспирации. Меньше глаз, меньше сплетен, а то и утечки информации. Получилось бы крайне хреново, если бы кто-то из местных доброжелателей увидел, как она поздно вечером заходит ко мне в офис, а потом настучал бы серебряным шутам. Паранойя, лучший друг контрразведчика, даже начинающего, как я. Заряна, пошатываясь от сна и явно недовольная таким поздним вызовом, спустилась в подвал винодельни. Она широко зевнула, прикрыв рот ладошкой, и потерла заспанные глаза. Видать, я ее разбудил в самый сладкий момент. Ну ничего, издержки производства, служба есть служба. Рада видеть, шеф, неискренне сказала она, стараясь говорить бодро, но голос все равно оставался сонным, и прислонилась к одному из пыльных стеллажей, на котором стройными рядами стояли несколько десятков бутылок с вином местного розлива. Что за срочность такая прямо посреди ночи? Опять какая-то задница случилась. В подвале было темно, холодно и сыро, отчетливо пахло плесенью, винными испарениями и чем-то еще неуловимо подвальным. Единственным источником света служила маленькая оплывшая свечка, которую я держал в руке. Ее слабое пламя отбрасывало дрожащие причудливые тени на грубые каменные стены, создавая немного жутковатую, таинственную атмосферу. «Извини, что так рано, а точнее, поздно, тебя поднял», – прошептал я, стараясь говорить как можно тише, чтобы нас никто не услышал, но дело касается безопасности нашего града. Вопрос, можно сказать, государственной важности, не терпящий отлагательств». Заряна тут же посерьезнела и кивнула, ее сон как рукой сняло, а на лице промелькнуло явное облегчение. «Хорошо, а то я уж, признаться, начала беспокоиться, что вы снова отправите меня обратно на зерноток мешки таскать, пока снег не выпал. Не хотелось бы, знаете ли, возвращаться к пыльной работе». Я понимающе усмехнулся и покачал головой. «А нет, никаких больше пыльных мешков. Ты отлично справилась с последним заданием, Заряна, просто блестяще, выше всяких похвал. Так что, считай, с зерном и прочими сельхозработами для тебя покончено. С этого момента ты будешь служить граду веселому на постоянной основе, в качестве моего, ну, скажем так, заместителя по особым поручениям, моей правой руки в особо деликатных вопросах, требующих нестандартного подхода». Девчонка изо всех сил пыталась скрыть свою радость и волнение от этих слов, старалась держаться стоически, как подобает настоящему профессионалу, просто кивнуть, типа «принято, шеф, будет исполнено», но я видел, как широченная, просто до ушей улыбка расплывается по ее лицу. Глаза так и заблестели от гордости и предвкушения. «Спасибо, владыка», — сказала она, и в голосе ее прозвучала неподдельная искренняя благодарность. «Я не подведу». «Так в чем проблема? Что за кипиш на этот раз? Кто опять воду мутит?» Я быстренько, без лишних предисловий и изысков, ввел ее в курс дела. Рассказал о недавнем появлении в наших краях серебряных шутов, о моей стрелке с ними, о том, как они бесцеремонно пытались меня развести на бабки, чтобы я вступил в их криминальную шарашку, и даже о моей готовности платить им дань за крышу, как в старые добрые 90-е на земле. Заряну информация явно взбудоражила и разозлила не на шутку. Она аж помрачнела, кулачки сжала, услышав, что какие-то залетные ухари пытаются заявиться в наш град и брать все, что им заблагорассудится, как у себя дома. Праведный гнев, все такое. Было видно, что ей не терпится высказать свой собственный, наверняка радикальный, план действий, как только я закончу рассказ. В глазах у нее уже плясали решительные воинственные огоньки. «Так, значит, немедленно собираем отряд добровольцев покрепче, так», — выпалила она, как только я замолчал, не дав мне и слова вставить. «Я быстро выясню, где они тут у нас окопались, их явочные квартиры, схроны и прочие малины, а потом мы их всех тихонечко переловим и вздернем на городской площади. Для острастки, чтоб другим неповадно было соваться в град веселый. Ну прямо Жанна д'Арк местного разлива, только с более радикальными методами решения проблем. Горячая девчонка, ничего не скажешь. Энтузиазм твой я ценю, Заряна, очень даже», — сказал я, стараясь сдержать усмешку. «Но что-то у меня нет такого впечатления, что они тут успели построить себе полноценную штаб-квартиру или какой-нибудь укрепленный схрон. Скорее всего, работают наездами, как гастролеры, или имеют пару-тройку мелких информаторов из местных. Все равно они пускают тут корни, и эти корни надо не то что выдернуть, а выжечь. Сильно сомневаюсь, что тупое насилие толпы, даже самое справедливое, их напугает. Ребята, похоже, тертые калачи, не первый год в этом бизнесе. У меня есть план получше, потоньше, более элегантный, что ли». Я сунул руку в карман своего походного кителя и достал небольшое, аккуратно сложенное письмо, запечатанное моей личной печатью с гербом Града Веселого. «Вот, держи, твое персональное задание. Крайне важно, архиважно, чтобы это письмо как можно скорее попало в руки серебряным шутам, но незаконным путем, не через официальную передачу или курьера, а как бы, ну, короче, оно должно быть ими украдено, чтобы они подумали, что заполучили ценнейшую информацию». Заряна взяла документы с неподдельным любопытством, принялась его осматривать, повертела в руках, даже на свет посмотрела, будто пытаясь прочесть сквозь плотную бумагу. «И что там написано, шеф? Какой-то особо важный компромат? Или карта обороны города?» — с горящими глазами спросила она, явно заинтригованная. «Это письмо, — пояснил я, понизив голос до заговорщицкого шепота, — закладывает основу для той самой хитроумной ловушки, которую я для них готовлю. Но тут потребуется очень тонкий подход, почти ювелирная работа. Никакой грубой силы или самодеятельности, все должно быть чисто. Я все сделаю. Мне нужно, чтобы ты задействовала еще кое-кого для этого дела. Этот морг, бывший слуга, которого мы недавно повязали, Он ведь все еще сидит в нашей импровизированной кутузке, в карцере, который мы наспех оборудовали в одном из подвалов. Ага, сидит, ваше владычество, куда он денется, с готовностью подтвердила Заряна. Кузьма Поляна, наш судья и всяческий арбитр, решил, что лучше всего приговорить его к 2 неделям строгой изоляции, дабы преподать гаду наглядный урок о последствиях предательства, чтобы он на своей шкуре прочувствовал всю глубину своего морального падения и осознал вину. «Отлично, просто отлично», — сказал я, довольно потирая руки. «Трудно не испытывать некоторого азарта и даже злорадства от этой маленькой, но такой важной операции. Хотя тема очень серьезная, даже опасная, но само планирование, интрига, разработка многоходовочки — доставляли мне определенное почти забытое удовольствие. Старые бизнес-привычки, видать, не ржавеют, даже в новом мире и в новом теле. Тогда слушай внимательно мой план. Найди абсолютно доверенное лицо, которое полностью согласится на эту рискованную операцию. Того, кто не проболтается, не расколется ни под какими пытками, даже если ему станут отрезать пальцы по одному. Железного человека, короче, преданного тебе и граду веселому. Допустим, придумаю. И что дальше? Пусть этот человек организует побег морга из-под стражи с этим самым письмом в руках. Нужно инсценировать все так, будто они вдвоем хотят продать это письмо гильдии серебряных шутов через морга, как связного, и потом по-тихому поделить бабки. Понимаешь, чтобы все выглядело максимально естественно, без сучка и задоринки. Глава 9. Звучит несколько рискованно, шеф, протянула Заряна, задумчиво нахмурив свои тонкие брови. Прямо скажем, авантюра чистой воды. А если что-то пойдет не так, если морг нас кинет или шуты что-то заподозрит, морг нас обязательно кинет. На это и расчет, не стал спорить я. Но это, дорогая моя Заряна, уже больше твоя головная боль и зона твоей ответственности, чем моя. Я ставлю задачу, определяю стратегию, а тактика, это уже твое. Мне нужно, чтобы данное письмо оказалось в грязных лапах шутов, и чтобы они были на 100% уверены, что морг именно украл его, а не получил на блюдечке с голубой каемочкой от какого-то доброхота. «Поняла, поняла», — вздохнула она. «Как ты это провернешь, мне в общем-то без особой разницы, хоть через подставных лиц, хоть через двойных агентов, хоть сама в чулки и парик переоденешься. Главное, конечный результат, и сделать все нужно побыстрее». У нас меньше 2 недель, дедлайн жесткий и не подлежит обсуждению. Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше, владыка, с неожиданной твердостью в голосе ответила Заряна и даже попыталась как-то неуклюже отсалютовать мне, как заправский вояка. Выглядело это довольно забавно. У меня уже есть идеальный кандидат на эту роль. Он, ну типа влюблен в меня по уши, уже давно сохнет, так что, думаю, он с радостью согласится на все, что я ему скажу, без лишних вопросов и колебаний. Она хитро и немного самодовольно улыбнулась. Что ж, использование личных связей в оперативной работе – классика жанра. Ну все, решено окончательно и бесповоротно. Как только появится соответствующая штатная единица в моей администрации и бюджет на содержание, Заряна станет моим официальным начальником тайной службы. Моим личным спаймастером, как говорят в некоторых кругах на земле. Талантливая девчонка, хваткая и сообразительная, ничего не скажешь, с такими кадрами мы тут не только порядок наведем, но и горы свернем. Главное, правильно их мотивировать и направлять энергию в нужное русло. Поскольку Заряна уже взяла на себя первую часть этого марлезонского балета, мне теперь предстояло придумать, как наладить нормальную слежку на нашем перевалочном складе. Сам по себе торговый ангар, язык не поворачивался назвать его просто складом, представлял собой здоровенное такое сооружение, реально огромное, примыкающие прямо к еловому тракту, огромными, как пасть бегемота, проемами для телег, чтоб те могли спокойно заезжать и выезжать, не толкаясь боками. Там днями стояли пыль столбом, вечный грохот, запах конского пота, дерева и чего-то еще не слишком приятного, но уже привычного. Короче, рабочая обстановка. Телеги туда-сюда сновали, как маршрутки в час пик. Одни под разгрузку, другие под загрузку. Третьи волоклись на срочный техосмотр и мелкий ремонт, четвертых необходимо по-быстрому переснарядить и отправить дальше по маршруту, к новым свершениям. Этот муравейник, без преувеличения, пахал 24/7, и народу там крутилось немерено. Среди них, кстати, и эльфы шныряли, и даже не пара-тройка. Ушастые там терлись толпами, присматривая, чтобы их собственный, надо полагать, весьма специфический товар был аккуратно так припрятан под моими знаменами. Ну, типа едет под прикрытием, все легально, бизнес, ёпост. Только вот в этот конкретный проект, в мою деликатную операцию, эльфов я вовлекать не собирался, ну их к лешему. Прошлый опыт сотрудничества с остроухими товарищами недвусмысленно доказал, что ребята они, мягко говоря, ненадежные и лояльностью ко мне лично не страдают от слова совсем. Единственное, что их по-настоящему волновало, это их драгоценная эльфийская держава, а убедить ушастых, что мой план в долгосрочной перспективе как-то поможет их державным интересам. Да я бы скорее сам стал эльфом, чем заставил бы их в это поверить. Хрен им что докажешь. Нет, тут нужен совсем другой подход, и я решил подтянуть к щекотливому делу Фому. Он старый пройдоха, конечно, но в магии шарил, а тут как раз и повод подвернулся. Зима на носу, холодрыга с каждым днем все ощутимее, столбик термометра, если бы он тут был, неуклонно полз вниз, и наш придворный колдун от всего этого впадал во все большую меланхолию. Прямо тоска зеленая на него навалилась. Я частенько заставал его снаружи валяющимся в какой-нибудь луже, благо осеннее грязище этому способствовало, и тупо пялищимся в свинцовое небо. Иногда, что реально ужасало, он был даже трезв, что само по себе уже тянуло на сенсацию галактического масштаба. Но когда я пытался деликатно поинтересоваться, мол, отчего грустим, начальник, он лишь отмахивался и бубнил что-то невразумительное про то, что Луна, дескать, не в той фазе, или там звезды как-то криво встали. В общем, нес обычную астрологическую пургу, в которую я, естественно, ни на грош не верил. Как бы то ни было, я прикинул, что небольшая шпионская заварушка, этакая маленькая производственная интрижка, может помочь ему развеять сплин. Ну, или, по крайней мере, отвлечет его на какое-то время от экзистенциальных страданий под аккомпанемент бульканья бутылки. И вот мы с ним уже стоим в просторном гулком помещении торгового ангара, наблюдая, как местные умельцы колдуют над очередной телегой, вернувшейся после долгой изматывающей ходки на запад. Выглядела она, прямо скажем, потрепанной. Самая большая проблема, Фома, начал я издалека и по-деловому, это доказательство. Понимаешь, я хочу взять этих крыс с поличным прямо на горячем, но если не раздобуду каких-то железобетонных улик, они же потом от всего открестятся, скажут, что я все придумал, и вообще они белые и пушистые, а владыка самодур. Понимаешь, о чем я? Нужна фактура, как говорят у нас в серьезных конторах. Стало быть, ты пришел ко мне за магическими вариантами решения вопроса, прошамкал Фома, покачиваясь взад-вперед, как неваляшка. Черт дернул меня подловить его так поздно, он определенно уже успел принять на грудь свою дневную норму, а то и сверх того. Остальная деревня мое фирменное вино если и употребляла, то больше из вежливости, чисто символически, мол, не обидеть владыку, показать, что ценит продукт местного виноделия. Зато Фома глушил это пойло бочками как не в себя. Когда я как-то раз рискнул поинтересоваться его вкусовыми качествами, он искренне не понял, на кой хрен мне это вообще знать. Главное, как изрек мой маг, чтобы градус был и в голову давало. Может, я и впрямь не той целевой аудитории свой элитный алкоголь толкаю, пора проводить маркетинговые исследования, не иначе. Ну да, кивнул я, магия или, на худой конец, просто свидетели. Если трое-четверо ребят своими глазами увидят, как воры тырят товар, я же смогу им предъявить по полной, верно, прижать к ногтю. Свидетельские показания, Фома запнулся, подбирая слова, они, сфабрикованными могут быть. Ну, типа наврать могут, понял, он икнул. Тебе нужны неопровержимые доказательства, такие, чтоб комар носа не подточил, что это именно они сперли. У торговцев, кстати, есть на этот счет отличная система. Прямо на ухо. Колдун основательно так покопался в многочисленных складках своей красной, замызганной до неприличия мантии и извлек оттуда свою колдовскую книгу, маленький такой журнальчик, который, едва оказавшись у него в руках, тут же начал на глазах распухать и увеличиваться в размерах. Мы их называем воровские крюки. Смотри, он ткнул пальцем в какой-то бесхозный ящик, сиротливо стоящий в углу, и пробормотал несколько заковыристых словечек. Нифига, абсолютно ничего не произошло. Ящик как стоял, так и стоит. Может, попробуешь еще раз, а? Сделанным сочувствием предложил я. Только постарайся на этот раз не так сильно языком заплетаться, а то слова не разобрать. Не умничай тут, огрызнулся Фома, явно обидевшись. Иди попробуй открыть его. Давай, давай, не стесняйся. Что ж, пришлось подчиниться. Я подошел к небольшому ящику и, подцепив крышку маленькой Фомкой, валявшейся тут же, без особого труда ее вскрыл. Когда ящик распахнулся, я замер на секунду, ожидая какого-нибудь спецэффекта, феерии, ну или хотя бы скромного бабаха. А вот хрен там, тишина, как в библиотеке после закрытия. Я нахмурился и посмотрел на колдуна. Не сработало, говорю, пустышка. О, что ты говоришь, босс, неужели не сработало? Фома картинно удивился и снова что-то пробормотал себе под нос, на этот раз чуть четче. И тут же моментально две ярко-желтые светящиеся луны проступили прямо на коже моих кистей, словно их только что накололи раскаленной иглой. Они, заразы, светились так ярко, что хоть в карман руки прячь, хоть перчатками закрывай, свет все равно пробьется наружу. Вот тебе и не сработало. Занятно, черт возьми, пробормотал я, с любопытством разглядывая неожиданные портаки. Выглядели они, надо сказать, как самые настоящие татуировки, только еще и светились. Прямо хай-тек какой-то. Это стандартная практика у этих торгашей, пояснил Фома, уже не так сильно качаясь. Видимо, демонстрация магии его немного взбодрила. Некоторые из их ящиков помечены этими самыми воровскими крюками. Вскроешь такой без правильного заклинания, без нужных словцов, и все, система безопасности активирована. А потом, если торговцы тебя с такими вот лунопарками на руках увидят, без лишних разговоров отмудохают до полусмерти, а то и вовсе концы отдашь. Так что если ты, к примеру, задолжал крупную сумму какому-нибудь ростовщику-кровопийце, гораздо проще пометить его самого таким вот фальшивым воровским крюком и предоставить торговцам самим решить твою проблему. Тут он насекся. Тьфу ты, забудь, что я там брякнул последнее. Это так, к слову, пришлось. И они эту свою приблуду на каждый ящик ставят, усомнился я. Что-то не верилось в такую щедрость. Да сейчас, разбежались они, фыркнул Фома, сделав пару нетвердых шагов вперед. Воры они ж, падлы хитрые, ко всему приспосабливаются, как тараканы. Если ты каждый ящик станешь такой защитой метить, им же легче всего научиться ее вскрывать на раз-два. Так что метит только самое ценное, самое важное. Есть, конечно, умельцы среди варья, которые знают, как эти крюки обойти, но это, говорят, процесс долгий, муторный и вообще сплошной геморрой. Логично, согласился я. Такую систему на каждый ящик с пшеницей, который ты отправляешь, не поставишь, разоришься на одних только магических компонентах. Так что, сможешь смотаться к месту отгрузки и пометить каждый артефакт? Я ведь не уверен, что они тиснут весь ящик целиком. А если они хоть одну штучку сопрут, это уже факт неоспоримый, уже можно предъявлять. Звучит как работенка та еще, протянул Фома, почесав в затылке. Полагаю, смогу, но запрошу премию, само собой. Я тяжело вздохнул, услышав сию предсказуемую просьбу. В какой-то момент мне придется прекратить потакать его алкозависимости и предпринять какие-то реальные шаги, чтобы помочь. Может, реабилитационный центр какой организовать, а то обменивать услуги на очередную порцию синьки, это не дело, это путь в никуда, причем для нас обоих. Ну и чего тебе на этот раз, алкаш ты мой ненаглядный, какую валюту предпочитаешь? Я бы хотел отпуск на зиму, неожиданно серьезно произнес Фома, смотаться на родину, навестить родные пенаты. Я весь год откладывал, все никак не мог собраться, но теперь, когда год почти на исходе, мне нужно съездить уладить кое-какие личные дела, очень личные. Но ты останешься, пока я не разберусь с этой воровской гильдией, уточнил я. Мне нужна его помощь здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Фома кивнул, и на его лице промелькнуло что-то похожее на твердость. «Само собой, владыка, куда ж я денусь? Просто нужно немного времени для себя, а до тех пор я весь твой целиком и полностью. Можешь рассчитывать. Не хочешь рассказать, что там у тебя за дела?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал по-дружески. «Понимаю, что я тебе типа как работодатель, но в каком-то смысле я тебя и корешем считаю, которого ты, если помнишь, пытался превратить в куклу на шарнирах. Кто старое помянет, тому глаз вон. И все же, если тебе надо поговорить, высказаться, жилетка, чтобы поплакаться. Поговорить», рявкнул Фома так, что я едва не подпрыгнул. «Да я колдун почти высшей категории. Мне ни о чем и ни с кем разговаривать. Я сам себе психотерапевт. ты меня не убедил, но спорить не стану». Я примирительно поднял руки, показывая, что сдаюсь. «Ладно, ладно, успокойся, расслабься, выпей еще. Я просто хотел сказать, что у тебя тут есть друг, которому не пофиг на твои проблемы. Ты в последнее время какой-то грустный, что ли, поникший». «Я грустный, потому что бухло скоро закончится», — с трагическим надрывом в голосе заявил Фома. «Почти на 4 месяца крантик с винишком перекроют. Ты только подумай, сколько прекрасного винограда погибнет зря, вместо того, чтобы законным образом отправиться прямиком в мою луженую глотку. Какое кощунство! Что-то я сильно сомневался, что дело только в грядущем дефиците алкоголя, но спорить не стал». «Дело твое», — сказал я. «Тогда давай так, выдвигайся к месту погрузки и дождись, пока гномы сопровождающие свалят из города. Когда будешь метить артефакты в ящике, действуй под покровом невидимости, чтобы тебя никто не спалил. Не хочу, чтобы они раньше времени пронюхали про мой план. Понял? Конспирация прежде всего». Фома глубокомысленно кивнул, изобразив на лице вселенскую мудрость. «Не волнуйся, босс, не спалят меня. Я эти артефакты и на расстоянии пометить смогу, как два пальца об асфальт, не впервой». И с этими словами колдун, пошатываясь, побрел прочь, горланя какую-то несусветную пьяную песню про губительное влияние луны на приливы и женское настроение. Глядя ему вслед, я не мог не задаться вопросом, что же все-таки так гложет этого бедолагу, какая заноза сидит у него в душе. Возможно, это то же самое, что заставляло его глушить горькую каждый божий день, не пропуская ни одного. Как бы там ни было, я понимал, что не смогу ему помочь, пока он сам не готов, пока не созреет для перемен. Это одна из тех прописных истин, которые я усвоил еще на заре своей карьеры руководителя, когда только начинал рулить своим ЗАО. Видеть косяки и слабые места своих подчиненных, да и вообще коллег по цеху, это, знаете ли, проще простого. А вот тыкать им в них носом — совершенно бесполезное занятие. В лучшем случае все воспримут как ненужную критику или тупые придирки, в худшем это вызовет глухое раздражение и саботаж. Только тогда, когда люди сами решатся посмотреть в лицо своим недостаткам, когда созреют до того, чтобы смиренно попросить совета и начать расти над собой, только тогда они готовы услышать о тех косяках, которые я видел. Почему? Да потому что критиковать – это, блин, проще пареной репы. Любой дурак может. А вот меняться самому – это уже, мать его, задачка со звездочкой. Реально тяжко. Итак, капканы расставлены, западня, можно сказать, готова, и план казался надежным, как швейцарский топор. Фома, мой придворный алкаш-иллюзионист, должен был в режиме невидимки пасти караван до тех пор, пока хмыри из серебряных шутов не попытаются его обчистить. Как только они клюнут на наживку, Фома, аки-заправская ищейка, проследит за ними до их малины, сольет мне координаты их логова, и тогда уже я нагряну к ним с дружеским визитом, чтобы разрулить это дельце раз и навсегда, поставить жирную точку в затянувшемся геморрое. Единственное, что оставалось сделать, это по-быстрому обзавестись достаточным количеством быков, ну то есть приличной охраной, чтобы, когда я вскрою карты и предъявлю шутам свой гениальный план, меня банально не порезали на сувениры, а то ненадежные они люди, прибьют еще. Самым здравым вариантом, который сразу пришел мне в голову, это нанять пару-тройку мордоворотов из гильдии наемников, что располагалось аккурат за пределами нашей землицы. Можно, конечно, подрядить и конкретных бойцов, что называется, взять штучный товар, или же, если душа жаждала размаха, проспонсировать создание целой армии. Такая опция тоже имелась. Вложи бабла, и тебе за какие-то 4 недели соберут постоянное войско под твое чуткое руководство. Заманчиво, конечно, но пока избыточно. Для серебряных шутов мне, понятное дело, целая армия без надобности, не тот масштаб, чтобы пушками по воробьям палить. Но я поймал себя на мысли, что, возможно, стоит задуматься о финансировании полноценного войска на тот случай, если дела с Ликсом Могучим пойдут не по плану, и все навернется медным тазом. Если он каким-то чудом возьмет верх и решит нагрянуть с карательной экспедицией, мне придется срочно бетонировать собственные границы. Решение не из легких, задачка, блин, со многими неизвестными, но ее можно пока отложить на потом. Глава 10. Лекс, как я уже выяснил, зимой не воевал, видимо, его воякам было западло морозить свои задницы. Переправлять толпу солдат через реку в лютые морозы, когда вода вот-вот встанет колом, то еще удовольствие, логистика превращается в ад. Так что этот стратегический вопрос я мог бы порешать уже весной, когда природа проснется и ручьи побегут. Пока что я просто ткнул пальцем в опцию «Нанять охрану» в интерфейсе стратегической карты, и тут же вывалился список потенциальных кандидатов. На выбор предлагалось 8 кадров, все разного калибра и с разными, естественно, ценниками. Система была проста. Платишь первоначальный взнос за найм, эдакие подъемные, а потом еженедельную зарплату, или, как я называю, абонентку. Оба платежа, само собой, напрямую зависели от крутизны бойца. И вот тут-то, блин, опять возникала дилемма, как в старые добрые времена при составлении бюджета. Качество или количество? Я еще раньше отложил ровно 1000 золотых на это дело, те самые деньги, что изначально копил на какой-нибудь крутой артефакт, но безопасность дороже побрякушек. Бойцы покруче, из высшей лиги, стоили от 50 до 100 золотом за сам факт найма, плюс 100 золотых в неделю сверху за обслуживание. Те, что попроще, из эконом-класса, шли почти даром, чуть ли не по 100 золотых за голову при найме. Хоть оптом бери. У меня в прошлой жизни, когда я еще был большой шишкой, генеральным директором ЗАО-ЭЛ, телохранителей доводилось нанимать не раз. Не то чтобы я сам видел в них особую нужду, если честно, не такой уж я и конфликтный. Ну, почти. Но совет директоров, эти перестраховщики хреновы, вечно настаивали на личной охране, особенно во время важных бизнес-переговоров или когда я мотался по заграницам. Не то чтобы я кому-то дорогу перешел настолько, чтоб прям валить меня захотели. Ну, или почти никому. 90-е, знаете ли, время весьма увлекательное. Зато одно я усвоил твердо. Два толковых опера, два реально заряженных профи всегда куда эффективнее, чем целая орава статистов в одинаковых костюмах. Потому что толпа, конечно, может изображать деятельность и оцеплять периметр, но ни одна даже самая неприступная крепость не спасет, если кто-то решит на тебя прыгнуть в упор, из-за угла. В таких ситуациях, уж поверьте моему опыту, хочется, чтобы кто-то надежный стоял прямо под боком, на расстоянии вытянутой руки, готовый принять удар на себя. Держа сей бесценный опыт в голове, я решил не экономить на спичках и взять двоих. Первым в моем списке шел некий спец по безопасности по кличке Нож. Судя по его резюме, бывший ворюга на пенсии, завязавший домушник, который, отмотав немало по разным кичам и тюрягам, в какой-то момент решил перейти на светлую сторону. Ну, или сделал вид, что решил. И теперь он с энтузиазмом ломал черепа своим бывшим коллегам по опасному бизнесу, ворам да наемным убийцам. Он специализировался на оценке угроз и, что особенно ценно, защите здания от незваных гостей, чтобы всякая шваль не шастала, где не надо, не могла ни войти, ни выйти без приглашения. Вдобавок ко всем этим полезным навыкам Нож, как утверждалось, являлся еще и неплохим бойцом. Полагаю, кличку он свою получил за мастерское владение холодным оружием. Ну или я на это очень надеялся, а то мало ли, какие тут причуды у местных. Второй кандидат выглядел просто как гора мышц, настоящий зверюга, а не человек, и откликался на кличку Глыба. У этого парня был самый высокий боевой рейтинг из всех предложенных телохранителей, даже среди тех, кто стоил значительно дороже. Но, судя по всему, кроме как махать кулаками и проламывать черепа, он ни черта больше не умел. В одиночку от него толку было ровно столько, сколько от слона в посудной лавке, но вот в паре с Ножом. Это же идеальный тандем, просто песня. Мышцы и мозги, прям как в старом добром боевике. Две вещи, которых мне сейчас так остро не хватало для полного счастья. Глыба сможет прикрыть меня от любой внезапной атаки, а Нож засечь и идентифицировать угрозу еще на подлете. С такой командой мы просто не могли проиграть. Ну, в теории, конечно, на практике всякое случается. Еще один немаловажный профит от найма этих двоих заключался в том, что их лояльность, по крайней мере в теории, принадлежала исключительно мне, любимому, то есть заказчику, оплачивающему банкет. Эльфийская охрана, предоставленная мне ранее, уже успела показать свою, скажем так, специфическую надежность. Эти ребята служили в первую очередь своей державе, а не мне. Я для них просто объект для охраны, не более того. А самому эльфийскому государству я не доверял ни на грош. Так что если ушастые вдруг решат меня кинуть или, чего доброго, слить конкурентам, у меня наготове дополнительное прикрытие. Глыбу, как следовало из его описания, специально натаскивали на бой против нескольких противников одновременно, и я надеялся, что он сможет уложить эльфов штабелями, если, конечно, они нападут на него в открытую и дойдет до серьезной драки. Когда закончил с кадровой политикой и убедился, что выбор сделал что надо, я оформил заказ на обоих бойцов через интерфейс стратегической карты и стал ждать их прибытия. Сидя в своем кабинете, который все больше начинал походить на оперативный штаб, и лениво поглядывая в окно на унылый осенний пейзаж, я поймал себя на мысли, а не сделать ли это сотрудничество долгосрочным, не подписать ли нанятых ребят на постоянку. Зима подкралась уже совсем близко, какой-то жалкий месяц оставался до ее официального начала, а там, глядишь, и большая заварушка с Ликсом Могучим не за горами. Пан или пропал, выиграю я или проиграю в этой потенциальной войне, но почетная эльфийская охрана рано или поздно свалит, оставив меня одного отдуваться. А прикрытие все равно понадобится, особенно учитывая мою природную склонность влипать во всякие интриги и хитроумные многоходовочки, где вечно кому-то перехожу дорогу. Их совокупный недельный оклад в 250 золотых, сумма не то чтобы разорительная для моего бюджета, так, карманные расходы. Я вполне мог позволить себе держать их при себе довольно долго, своего рода инвестиция в личную безопасность. Пока я пялился в окно, размышляя о превратностях судьбы и ожидая своих новых сотрудников, в дверь администрации негромко, но настойчиво постучали. «Письмо от Ликса Могучего», — пробубнил незнакомый голос за дверью. Я перевел взгляд на дверь, потом зыркнул на парочку моих эльфийских телохранителей, что до этого момента откровенно били баклуши в углу комнаты. Они тут же подобрались, встрепенулись, как курсанты на плацу перед генералом, и картинно вскинули свои глефы на изготовку. Прям как на параде, только лица да нельзя серьезные. Один из ушастых подошел к двери и открыл ее, но как-то бочком, хитро, предусмотрительно оставаясь за створкой, чтобы двое других, если что, могли тут же рвануть вперед со своими смертоносными железяками. Профессионалы, ничего не скажешь. На пороге стоял молодой пацан, одетый явно не по сезону в какую-то плотную медвежью шкуру, и нервно теребил в руках конверт. Понимал, чертяка, что без приглашения соваться в логово владыки не стоит, поэтому просто ждал моего кивка, переминаясь с ноги на ногу. На лице написано «ну, знаете, такая легкая обреченность, что ли, словно его сейчас тут на органы разберут или, как минимум, хорошенько отлупит». По напряженной позе, потому, как пацан инстинктивно сгруппировался, я понял, он готов дернуть в любую секунду, только пятки засверкают. Видать, гонцы от Ликса Могучего в Граде Веселом не в особом почете, вернее, совсем не в почете. От них, небось, шарахались, как от чумных.